Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если не Господь строит дом, то напрасно трудятся его строители. Если не Господь охраняет город, то напрасно бодрствует страж. Напрасно вы встаете рано и сидите допоздна, тяжелым трудом добывая себе еду. Потому что возлюбленному своему посылает он сон. Дети — наследие от Господа, и плод чрева — его награда. Что стрелы в руке воина, то сыновья, родившиеся у молодых. Блажен человек, чей колчан наполнен ими. Не постыдятся они, когда будут говорить с неприятелями в воротах города».